Глава 17. Галерея современного искусства и кафе Crescent Harbour, New Oxford, оборонительный рубеж Аркраел, 15 августа 3060 года. Франческа Дженкинс почувствовала, что ее сердце перестало биться, когда она вошла в галерею и заметила Реджинальда Старлинга. Высокий худощавый мужчина покрасил волосы и брови в яркий, неестественный алый цвет. Ногти были нарощены и покрашены в ужасный оттенок кроваво-красного цвета. Когда она подошла ближе, она увидела намек на зубной имплантат в виде клыка, удлинивший его собственные зубы, и кроваво-красные контактные линзы, которые спрятали его естественные голубые глаза. Его черные одежды бросались в глаза своей консервативностью и строгостью, подчеркивая, насколько стройным он был, и определенно превращали его в порождение ночи. Она слышала, что он взял этот образ восставшего из мертвых и восхищалась его способностью улавливать дух времени в Лиранском альянсе. Ошеломляющие победы, которых добились силы обороны Звездной Лиги против ягуаров в Синдикате, удивили всех и подняли дух. То, что все думали будет долгой и трудной войной, оказалось легкой победой, которую сначала приветствовали с большой радостью. Затем Созл отправились на периферию разобраться с сопротивлением дымчатых ягуаров и сообщили, что продвижение стало менее быстрым. Люди тогда задались вопросом, не поспешен ли их ранний оптимизм. Нефритовые соколы оставались на границе Лиранского альянса, и даже при том, что соколы не пересекали область Аркраяльского оборонительного рубежа, завтра всегда могут объявить нападение. Люди начали думать, что кланы не настолько разбиты, как любила сообщать Звездная Лига, и они ждали, что клановцы восстанут из могилы и снова принесут разрушение. Старлинг посмотрел поверх прически холодного синего цвета невысокой клиентки и сложил руки на груди, когда увидел Франческу. Его дикая усмешка расширилась, позволив ей лучше разглядеть зубы. Он немедленно обошел женщину, с которой разговаривал, и зашагал к ней. «Ах, Фиона, ты видение!» «Ты слишком добр, Редж!» Франческа осторожно улыбнулась. Она решила надеть красное, расшитое блестками платье без рукавов, не спадающее до середины бедра. Платье имело высокий ворот, который был плотно застегнут на горле, но изящный ромбовидный разрез бежал от впадинки на ее горле до пупка, открывая мягкие изгибы ее груди и демонстрируя шрам от пулевого ранения как раз ниже ее грудины. Этот шрам всегда восхищал Старлинга, и она знала, как представить его в выгодном свете, возбуждая мужчину. «Я так рад, что ты пришла!» Рука Франчески скользнула под его руку. «Ты, Редж? Я была удивлена, когда получила приглашение на это открытие. Я проигнорировала другие, предположив, что ты хотел позлорадствовать». «Хорошо, что ты не пошла к другим, потому что я буду злорадствовать». Старлинг повел ее вглубь галереи, мимо ресторана, в маленькую комнатку. «Твой уход сначала привел меня в ярость, но затем, поразмышляв, я нашел тебя вдохновляющей». «Ты? Как так?» Редж высвободил руку и широко развел руками. «Очень вдохновляющий, моя дорогая. Эта работа полностью посвящена тебе». Франческа оглядела комнату и тяжело сглотнула, чтобы вернуть сердце в надлежащее место. Картины в комнате были разных размеров, но все разделяли стиль и цветовую схему. Старлинг использовал довольно примитивный и импрессионистский стиль, рисуя их, положившись на палитру, состоящую по большей части из черного и зеленого цветов с красным в качестве контрастного цвета. Она узнала части собственного тела в большинстве изображений, включая шрамы на груди и на бедре. Ее лицо, когда оно появлялось полностью, было абстрактным и огромным по сравнению с другими фигурами, как будто она была в некоторой степени сверхбожеством, постоянно осведомленным, что делали другие фигуры. Картины имели заголовки вроде «Честность 1», «Доверие 4» и «Нет секретов 8». Она быстро сделала несколько расчетов в уме и полагая, что Старлинг не лгал по поводу номеров картин, он сделал приблизительно 2 дюжины картин за 3 месяца с момента их разрыва. Темп, который превышал для него все ожидания. Она посмотрела на него, широко раскрыв глаза. «Я не знаю, что сказать». «Тебе не нужно ничего говорить, моя дорогая». Старлинг бросил злобный взгляд на покупателя, который вошел в маленькую комнатку, но человек быстро выскочил. «Ты никогда от меня не слышал этого прежде, но я сожалею и благодарен тебе». «Редж, с тобой все в порядке?» Мужчина откинул голову и рассмеялся. «Ты помнишь, когда мы первый раз встретились?» «На минеральном источнике?» «Да, ты взял меня той ночью на открытие, как это». «Да, ты сказала мне на первой встрече, что твое условие дружбы не имеет секретов от друзей. Ты говорила, что если я не смогу выдержать это, то, наверное, мы не будем друзьями». «Я думал, что смогу, и мы начали запутываться». Она потянула руку и погладила его щеку. «Мы стали любовниками». «Мы стали. Я разделил близость с тобой. Не думаю, что я когда-либо разделял что-то подобное. И это пугало меня. Именно поэтому у меня была связь с той моделью, которую я рисовал. Когда ты узнал, твоя реакция частично была такой, какой я ожидал и хотел». «Ты хотел, чтобы я бросила тебя?» Фиона позволила легкой улыбке коснуться ее губ. «И я сделала, что ты хотел». «Да, дорогая, но не по причине, которой я ожидал. Я думал, ты бросишь меня, потому что я изменил тебя. Ты сказала мне, что проблемой была не моя измена, а факт, что я солгал об этом». Редж встряхнул головой. «После того, как ты оставила меня, я долгое время сидел и думал. Я хотел, чтобы ты пришла к открытию, так чтобы я смог бы оскорбить тебя, но затем я понял, что сделал ошибку. Ты действовала открыто и установила простые правила для нашей дружбы. Я нарушил эти правила и заплатил последствиями». Он усмехнулся и указал на дверной проем, за которым ходили ярко одетые покупатели. «Ты не походишь на них, Фиона. Они приходят сюда, чтобы получить частичку меня, как будто простые деньги могут купить мой дух и заставить меня быть лояльным. Если я выйду туда и начну оскорблять их, они будут ловить каждое слово. Это знак престижа, что я соблаговолил поносить их. Если я откажусь продать им картину, сказав, что их дом недостоин ее, то они найдут агента, который купит ее. Так они могут сказать, что обманули меня, не зная, что агент купит ее по вздутой цене». «Что ты говоришь, Редж?» – Франческа оглядела комнату. «Ты собираешься продать частички меня этим людям?» «Ну да, конечно». Редж шаловливо улыбнулся, затем шагнул к маленькой картине, изображавшей человеческое сердце в зеленом цвете, окруженное черным с тонкими красными трещинками в нем. «Но это представляет мое сердце, завидующее миру, который ты знаешь. Эта картина «Нет секретов 10. Для тебя. Этот кусочек меня, который не имеет цены, хотя я надеюсь с ее помощью вернуть нашу дружбу». Франческа внимательнее рассмотрела картину, повернулась и, привстав на цыпочки, поцеловала его в губы. «Будем рассматривать это как аванс, не так ли?» Редж улыбнулся. «Сделка лучше, чем я ожидал». «О, ты заплатишь, Редж. Ты дорого заплатишь». Она улыбнулась ему. «Но я думаю, пришло время тебе сделать так, чтобы твои покупатели заплатили намного дороже». «Несомненно, моя дорогая». Редж склонился и поцеловал ее. «Возможно, я продам картины в этой комнате с успехом и секретом от каждого покупателя. Это должно быть забавно». «И ты поделишься секретами со мной?» «С удовольствием, Фиона Дженсен. Действительно, с большим удовольствием». Франческа была представлена мистеру Арчи, владельцу галереи. Мужчина старательно пытался выглядеть моложе, чем был, и лебезил перед ней. Затем присутствовал на церемонии исправления таблички, гласившей «Нет секретов 10», чтобы прочитать из частной коллекции Фионы Дженсен. После, когда все было сказано и сделано, владелец галереи стал настаивать на том, чтобы назвать ее именем какой-то абсурдный кофейный напиток, который она с честью вытерпела только потому, что он, как ни странно, на вкус был не так уж плох, несмотря на то, что в нем было только 20% кофе. Она слушала Старлинга, давшего краткую лекцию о серии картин под названием «Полное разоблачение» в комнате, связывающего их создание с требованием от правительства рассказать всем, что на самом деле происходит на войне с кланами. Меньше чем через 5 минут Старлинг объединил обладание частью его работ с инвестицией в политический процесс, взвинтив цены и поощрив оживленную торговлю. Она отказалась присоединиться к Реджу и мистеру Арчи на позднем обеде, но пообещала, что найдет другое время обсудить возможность подписания гравюры с серии работ «Полное разоблачение» вместе с Реджем. Она знала, что предложение было отчасти попыткой Реджи дать ей денег и связать ее еще ближе с ним. Для нее это было замечательно. Ее миссия состояла в том, чтобы подобраться как можно ближе к нему и узнать все его секреты. Узнав многие из них еще до встречи со Стерлингом, она могла оценить свой успех. До сих пор успех был небольшой. Реджинальд Стерлинг на самом деле был Свен Ньюмарк, бывший секретарь Риана Штайнера. Риан Штайнер и Катерина Штайнер, нынешний правитель Лиранского альянса, сговорились убить Мелиссу Штайнер-Девион, мать Катерины, и предыдущего правителя Федеративного Содружества. Катерина подстроила все так, что казалось, будто это ее брат Виктор убил Мелиссу, затем воспользовалась результатами гражданских беспорядков, разделив Федеративное Содружество пополам. Свен Ньюмарк выпал из поля зрения вскоре после убийства Риана Штайнера. Различные и разнообразные эксперты указали на факт, что Ньюмарк был наедине с Рианом во время его смерти. Поскольку Риан умер от огнестрельной раны в голову, самопровозглашенные эксперты намекали, что Ньюмарк на самом деле был убийцей, а не какой-то снайпер, стрелявший с расстояния в полкилометра, как говорили официальные отчеты. Исчезновение Ньюмарка имело много смысла, учитывая, как сильно любили Риана в некоторых кварталах. И только после огромной тяжелой работы Франческа смогла разыскать его на Нью-Эксфорде. Ньюмарк, насколько она знала, был единственным человеком, который мог связать Катерину с заговором об убийстве Мелиссы Штайнер-Девион. Даже убийца, который выполнил заказ, который, насколько было известно Франческе, никогда не проваливался, не мог знать связи между матерью и дочерью в этом случае. Если Ньюмарк сможет связать Катерину со смертью ее матери, она станет известна как женщина, убившая собственную мать, и одну из наиболее любимых фигур во внутренней сфере. И если новости когда-нибудь вылезут наружу, дни Катерины у власти несомненно будут сочтены. Франческа вернулась в свои апартаменты, проверив признаки тайного проникновения. Она потянула брелок из зажима и использовала фонарик, прикрепленный к нему, чтобы обеспечить достаточно света для выбора подходящего ключа. Затем, когда она приготовилась вставить ключ в замочную скважину, она на секунду нажала на кнопку фонарика, который развернул ультрафиолетовый луч, охвативший пол напротив ее двери. Одинокая цепочка следов, оставленная туфлями на высоком каблуке, которые она носила, озарились на секунду фиолетовым светом. Затем исчезли, когда она выключила свет. Ковер у ее двери был обильно усыпан пылью с порошком, который прилипал к подошве туфель и светился в ультрафиолетовом свете. Любой, кто вошел и вышел из апартаментов, оставил бы следы или размазал бы их, скрыв также и ее следы. Она открыла дверь и вошла внутрь, закрыв за собой дверь. Включив свет, она провела быструю визуальную проверку комнаты, обращая внимание, была ли груда дисков с независимыми публикациями правильно выстроена на краю кофейного столика, или стоял ли стол в конце обеденного стола в пролеженных на ковре, или же стоят ли ножки на 2 сантиметра от них, как она их оставила, когда уходила. Все выглядело в порядке, так что она отправилась в спальню, сбросив туфли и выскользнув из платья. Она повесила его, надела теплый махровый халат и уселась за компьютер. Включила его, сделав аппаратный сброс, затем прервала стандартный процесс загрузки. Она вызвала программу Scramble, к которая, если бы была загружена после стандартного процесса загрузки, заполнила бы экран детской головоломкой. В нынешнем виде она позволяла ей зашифровать и расшифровать сообщение. Она напечатала короткое сообщение. Контакт установлен, цель восприимчивая, миссия снова близка к цели. Она еще раз быстро пробежала глазами сообщение, после чего позволила программе зашифровать его. Схема шифрования функционировала двумя способами. Первой вещью, которую она делала, было вытаскивание из памяти содержание книг и поиск каждого слова сообщения в книге. Эти слова превращались в код из трех чисел, указывающих на страницу, параграф и номер слова. Например, слово «контакт» было найдено на странице 77 во втором параграфе пятое слово, составив код 7725 в зашифрованном сообщении. Вторая половина шифрования работала точно так же, но была разработана, чтобы работать с прикрытием Франчески. Она сказала Ньюморку, что была исследователем, который собирал библиографии для ученых, занимающихся исследованиями. Программа Scramble сортировала с помощью указателей бесчисленные тома, ища схожие ссылки по предмету, который мог быть выражен в терминах издания, тома и номера страницы. Каждое закодированное слово сообщения тогда было бы представлено ссылкой на книгу, и даже если часть из них найти и прочитать, они не дали бы некоего конечного смысла. Индексы поиска были высокотехничными, так что даже если дешифровщики просмотрели ссылки, они не получили бы ключа, что они означают. Ссылки затем были упакованы в простое электронное письмо, которое ушло на любое из дюжины прикрытий личности агента Франчески, используемых для получения данных для Курайтиса. Прикрытие личности выбиралось так, чтобы не противоречить характеру данных, использованных для создания ссылок. Точно так же сообщения, приходившие к Франческе, содержали бы ссылки на цены билетов в путешествие или другие данные, которые могли быть выражены числами. Программа разделяла их и представляла в виде сообщения. Все сообщения были короткими, чтобы минимизировать вероятность расшифровки их другими. И книги, из которых были выбраны слова, менялись по регулярному расписанию. Франческа послала сообщение, затем откинулась на спинку и улыбнулась. Когда она впервые приехала на Нью-Эксфорд, было нетрудно подружиться и соблазнить Ньюморка. Но стать достаточно близкой для него и завоевать его доверие было намного труднее. Как раз когда она думала, что добилась некоторого успеха, он предал ее. Она испытала желание вернуть его, но в последний момент решила, что отвергнуть его сработает лучше. Когда каждый любил его лицо и презирал за его спиной, и он это знал, иметь кого-то, кто любит его в сердце и как бы ненавидит его на поверхности, было противоречием, а Реджинальд Старлинг жил в противоречиях. Как секретный оперативник в секретариате разведки Федеративного Содружества, Франческа Дженкинс знала, ее миссия была жизненно важной, и скорость выполнения миссии играла важную роль. Начальным этапом операции было дать Катерине узнать, что брат знает об ее участии в смерти Мелиссы. Этот ход предназначался для того, чтобы встревожить Катерину, и был эффективным, но он также предназначался для того, чтобы Катерина захотела бы связать все свободные концы, которые могли непосредственно впутать ее. Свен Ньюморк был такой ниточкой, и даже хотя Франческа использовала компьютерные вирусы, чтобы уничтожить информацию, которая вела к Реджинальду Старлингу, она знала, что ее коллеги из лиранской разведки будут не сильно отставать от нее. Она потянулась, выключив компьютер, положила халат поперек спинки кровати и забралась под одеяло. Все-таки не имеет значения, как близко они сейчас. Я ближе, и скоро, совсем скоро, я получу информацию, за которой приехала.